Вслед за этим, QB, находящийся под контролем Абита, изверг массивный поток чакры и сформировал из нее огромное количество когтей, сразу же полетевших в направлении только что переместившегося Минота. Бум, бум, бум. Минота раз за разом уклонялся от когтей при помощи Хирайшина, но каждое их падение сопровождалось ужасающей серией взрывов. Это было сравнимо с непрекращающимся градом высокоуровневых ниндзюцу. Сила Кьюби. Плохи дела. Минота помрачнел еще сильнее, его лицо стало крайне напряженным. Теперь он не в состоянии подтвердить личность этого человека, потому что будет слишком трудно преодолеть защиту Сусанаа с помощью атак, имеющихся в его арсенале. Вдобавок Кьюби является огромной проблемой. В нынешней ситуации, не говоря уже об запечатывании Кьюби, даже просто разорвать его связь с этим человеком будет крайне непростой задачей. Хирайшин Нодзюцу Табирамы, этот парень мог доставить мне некоторые неудобства, но похоже ты можешь лишь просто бежать. Прозвучал холодный голос Абита, к этому моменту он уже полностью принял на себя роль Учихи Мадары. В этот момент, Хирузин, появившийся неподалеку, быстро сложил серию печатей, сформировав 4 теневых клонов и извергнув мощный поток чакры. Пуля 5 элементов. Фух, фух, фух, фух, фух. 4 теневых клона и основное тело одновременно применили высокоуровневые ниндзюцу 5 разных элементов. Фоутон, Датон, Катон, Суитон и Райтон переплелись между собой, сформировав ужасающую атаку, устремившуюся к Абита, все еще стоявшему на голове Кьюби. В это время Хирузин все еще обладал боевой мощью, близкой к пику, и как опытнейший третий Хокаге, он сразу же понял, как наиболее эффективно бороться с этим противником. Для начала нужно разорвать его контакт с Кьюби, затем прогнать его и запечатать Кьюби. Бум! Мощнейшая атака, содержащая в себе сразу 5 элементов, обрушилась на Сусанаа Абита, вызвав чудовищный грохот. Треск! Послышался потрескивающий звук, поверхность Сусанаа начала покрываться мелкими трещинами. Однако Абита лишь холодно фыркнул и изверг массивный поток голубой чакры, в мгновение ока нейтрализовав эффект ниндзюцу Хирузина. Огромное количество чакры окутало Сусанаа. На голубом скелете мгновенно сформировались мышцы и кожа, а затем его окутал слой бесформенной брони третья стадия Сусанаа. Это окончательная форма Сусанаа для пользователя обычного Мангекью. Эта Сусанаа Абита практически идентична Сусанаа Итачи, просто имеет совершенно другой цвет, из-за различия в свойствах чакры. Как такое может быть? Выражение лица Хирузина, наблюдающего за этой сценой, резко изменилось. Только что он использовал свою самую мощную и сложнейшую комбинацию ниндзюцу, но этого оказалось недостаточно, чтобы прорвать оборону противника. Это и есть сила легендарного Сусанаа. Бух! Несколько хвостов Кьюби устремилось к месту, где находился Хирузин, в мгновение ока уничтожив его клонов. Хирузин своевременно отступил, но все еще был затронут и отброшен ударной волной от ужасающей атаки Кьюби. За столько лет, тебе удалось достичь лишь этого уровня? Абита, заключенный в Сусанаа, продолжал контролировать Кьюби, неустанно атакуя перемещающегося Минота и с легкостью отбрасывая большое количество приближающихся шиноби Анбу. Услышав голос и тон Абита, Хирузин резко вздрогнул и с оттенком ужаса сказал: «Ты, фух». Минота появился рядом с Хирузином и сказал, его голос был крайне тяжелым и мрачным: «Он называет себя Учихой Мадарой, хотя я не очень верю в это, но его сила действительно выходит за пределы нашего воображения». Учиха Мадара, Хирузин и Шиноби Анбу, находившиеся неподалеку, ощутили неподдельный ужас. Особенно Хирузин. Эти Шиноби Анбу просто знали, что Учиха Мадара был чрезвычайно могучим Шиноби, способным на равных сражаться с легендарным первым Хокаге, но Хирузин действительно понимает, насколько ужасающий Учиха Мадара, ведь в далеком прошлом ему довелось лично засвидетельствовать силу этого человека. Ужасающую силу Мадары невозможно описать словами, она выходит слишком далеко за пределы того, чего может достичь нормальный шиноби. Даже биджу, которых великие деревни считают своим важнейшим стратегическим оружием, с точки зрения первого Хокаге и Учихи Мадары, казались не более чем обычными зверюшками, которых можно поймать по желанию. Глава 195. Глава 195. Абита vs 3 Хокаге. Зачем Учихи Мадаре понадобился Кьюби? Хирузин заскрежетал зубами, глядя на Абита. Сейчас в мире шиноби и так никому встать на твоем пути, нет никакой необходимости в Кьюби. Абита безразлично ответил: «В битве с Хаширамой я получил серьезные травмы, Мне необходима сила Биджу для восстановления. Лицо Хирузина стало неприглядным. Он тоже не верит, что этот человек является Учихой Мадарой, но Мангекью Шаринган и Сусанаа явно намекают на определенную связь с Мадарой. Хирузин мог быть полностью уверен только в одном: они не могут позволить этому человеку забрать Кьюби. Минато, неважно кто этот человек, важнее то, что он не обладает силой Мадары на пике. Вероятно, сейчас он полагается на чакру Биджу, чтобы проявить такую силу, так что нам нужно просто отделить его от Кьюби. Согласен, Минато серьезно сказал, но в нынешней ситуации будет не так-то просто сделать это. Хирузин решительно ответил, в любом случае, для начала нужно задержать его и дождаться прибытия остальных сил. Фух, фух, Минато перенес Хирузина вместе с собой, уклоняясь от очередной атаки Кьюби. Услышав слова Хирузина и Минато, Обито сложил руки на груди и сказал, задержать меня, интересно что дает вам иллюзию того, что вы способны на это, рев. После слов Обито, Кьюби яростно взревел, извергнув массивный поток чакры, начавший стремительно собираться и сжиматься перед его открытым ртом. Вскоре была сформирована гигантская биджудама, содержащаяся в ней чакра достигла ужасающего уровня. Хирузин ощутил сильное напряжение, он был уверен, что эта биджудама способна разом уничтожить всю Коноху позади него. Фух, Обито продолжал контролировать Кьюби, заставив его запустить биджудаму. В то же время, Минато глубоко вздохнул и мгновенно появился на пути биджудамы, держа кунай с печатью Хирайшина перед собой. Бух! Биджудама быстро исчезла и перенеслась в горы, расположенные в десятках километров отсюда. Вдали прогремел ужасающий взрыв, словно рухнул метеорит. Земля сильно содрогнулась, отголоски донеслись даже досюда. Какая разрушительная мощь! В глазах Хирузина вспыхнул шок. Хотя атака была отклонена Минато с помощью Хирайшина, но они все еще могли ясно увидеть ее результат. Одна из горных вершин, находящихся на горизонте, была полностью уничтожена. Кучей Синодзюцу. Осознавая всю опасность сложившейся ситуации, Хирузин немедленно использовал технику призыва. Появился король обезьян Инма и превратился в адамантитовый посох. Хирузин сразу же подхватил посох, подпрыгнул высоко в воздух и резко взмахнул им. Бух! Массивный посох быстро удлинился, устремившись к голове Кьюби, и обрушился на Сусанаа, в попытке сбросить Обито с Биджу. Но нижняя часть Сусанаа была плотно связана с головой Кьюби. Вместо того, чтобы отбросить Сусанаа, этот сильнейший удар Хирузина заставил пошатнуться всего Кьюби. «Я все еще здесь», — Обито холодно сказал и начал манипулировать Сусанаа, достав голубой клинок и резко взмахнув им в направлении Хирузина. Вспыхнул массивный синий слеж. Хирузин поспешно использовал посох для блокировки, но эта ужасающая атака застала его в прыжке без точки опоры и резко отбросила назад. Фух, фигура третьего Хокаге прочертила дугу в воздухе и упала где-то по другую сторону Коноха. В Коноха, Куринай, Какаши и остальные наблюдали за этим. Это третий Хокаге. Какаши побледнел и посмотрел на Яруаши. Плохи дела, похоже Хирузин и учитель Минато не могут справиться с врагом. Не переживай. Яруаши махнул рукой и спокойно сказал. Нужно верить в Хокаге и еще не все вступили в битву. Кроме того, если враг нападет на деревню, я все еще здесь. Какаши успокоился, услышав слова старшего брата. За пределами деревни битва между Минато и Обито продолжилась. Понимая, что его обычные атаки не могут прорваться через защиту Сусанаа, Минато был вынужден прибегнуть к синдзюцу, в котором он крайне неопытен на данный момент. Фигура Минато мгновенно появилась на голове Кьюби. Синдзюцу, Аодама Расинган. Аодама Расинган — это его предел. Минато всегда очень тяжело давалось освоение синдзюцу. Он далек от Джирайи в плане контроля природной энергии. Бум! Аодама Расинган обрушился на заднюю часть Сусанаа, его бесформенная броня подрагивала, но не появилось ни малейших следов трещин. Учиха Обито, стоящий внутри Сусанаа, слегка повернул голову, посмотрев на Минато краем глаза, и равнодушно сказал, «Это твоя сильнейшая атака?» Сердце Минато замерло. Как раз в этот момент со стороны донесся громкий крик. «Минато, уходи!» Это был голос не Хирузина, а Джирайи, одного из саннинов. В это время он находился в деревне, но не стал сразу же делать шаг, а провел тщательную подготовку, понимая, что Кьюби невозможно подавить, полагаясь на обычные средства. Тело Джирайи было наполнено природной энергией, а лицо имело жабьи черты. На плечах стояли жабы-мудрецы горы Мьёбаку Фукаса Куишима. Это был режим мудреца, синдзюцу, Аодама Расинган. В руке Джирайи появился гигантский Расинган, в 10 раз больше того, который только что создал Минато, и устремился к Сусанаа, прочно закрепленному на голове Кьюби. В то же время, жабы-мудрецы сложили серию печатей и одновременно высвободили стихийное ниндзюцу. В огромный Расинган хлынули массивные потоки Фуаутона и Катона, яростно переплетаясь в нем. Фух, Минато без колебания использовал Хирайшин, мгновенно исчезнув. Появившись неподалеку, он сразу же посмотрел на Джираю. Такая атака – это действительно учитель Джирая. Эту потрясающую технику стоит назвать гигантская спиральная вспышка буйства красного пламени стиль 0. Бум. Атака Джирая обрушилась на Сусанаа Обито. Как раз в этот момент вернулся Хирузин и подпрыгнул высоко в воздух, яростно обрушив удлиняющийся массивный посох на Сусанаа сверху вниз. Бух. Бесформенная броня Сусанаа сильно дрогнула, но на этом все. Даже под настолько ужасающей атакой, Сусанаа третьего этапа не показала признаков разрушения. Но, под мощнейшими атаками Джирай, Хирузина и Минато, обрушившимися одна за другой, голова Кьюби сильно дрогнула и наклонилась. Под этим ужасающим давлением, Сусанаа Обито, плотно прикрепленная к голове Кьюби, проскользнула по оранжевой шерсти и оказалась в воздухе. «Сейчас», — Минато решительно прошептал. Глава 196. Майта Дай наносит удар. Есть какие-то навыки? Ах, Обито спокойно сказала, изверг поток голубой чакры, прикрыв нижнюю часть Сусанаа. В то же время, Минато появился на голове Кьюби и прижал к ней ладонь, от которой сразу же начала распространяться сеть черных символов. Но, с вращением узора Мангекью Шарингана в глазах Обито, эти черные символы быстро замедлились и в конце концов рухнули. Как такое может быть, мое фуиндзюцу? В глазах Минато вспыхнул шок. Обито контролировал Кьюби, вновь закрепив Сусанаа на его голове, и спокойно обратился к Минато. Неужели вы надеялись, что отделив меня от Кьюби, сможете разорвать связь? Хаем, вы слишком наивны. Фуиндзюцу, оставленная Мадарой в теле Кьюби, гораздо сильнее, чем любое фуиндзюцу из арсенала Минато, потому что Кьюби является призывным зверем Мадары. Если Кьюби не запечатан в Джинчурике, Мадара даже может использовать простое кучей синодзюцу, чтобы призвать его как обычного контрактного зверя. Это скрытый козырь, подготовленный Мадарой. Учиха Обито, унаследовавший большую часть способностей Мадары, конечно же может использовать это средство для взятия Кьюби под контроль, поэтому мысли Минато и Хирузина об разрыве связи с Кьюби была в корне неверной. Это просто невозможно. Тогда, в глазах Обито промелькнул холод. Под его контролем, Сусанаа и Кьюби начали яростную атаку, синие слиши и гигантские хвосты пронеслись во все стороны. Минато уклонился при помощи Хирайшина, а Хирузин был отброшен назад хвостом Кьюби и прокатился по улицам Канахи, выплевывая кровь. С другой стороны, Джирая тоже был сметен хвостом Кьюби, хотя благодаря нахождению в режиме мудреца удалось избежать травм, но он тоже был отброшен далеко в сторону. Джирая ученик Хирузина, Минато ученик Джираи, а Обито ученик Минато. Наблюдая за тем, как его учитель, учитель учителя и учитель учителя учителя, были с легкостью сметены всего одной атакой, Обито ощутил волнение в сердце. Именно это чувствовал Учиха Мадара в то время, он тихо прошептал. Это могучий шиноби, имеющие славу во всем мире, но перед ним, они кажутся не более чем обычными джоунинами. Бум, бум, бум. Обито продолжал атаковать Минато, Джираю и Хирузина, в одиночку подавляя трех могучих шиноби. Их сильнейшие атаки не могли даже повредить Сусанаа. Столкнувшись с Обито, контролирующим Кьюби, трое почувствовали сильное угнетение и бессилие. КХМ. Джирая выплюнул глоток крови и посмотрел на Кьюби. Настолько силен, даже мой режим мудреца. Два Хокаге и один из Саннинов были бессильны перед одним противником. Многочисленные шиноби Канахи с ужасом наблюдали за развернувшейся битвой. Под контролем Обито, Кьюби медленно приближался к Канахе. Он не спешил. Сусанаа само по себе обладает ужасающей силой. После добавления к этому еще и силы Кьюби, Обито хотел прочувствовать эту непобедимую мощь, хотел проникнуться тем, что чувствовал Мадара в те годы. Но, в этот момент перед ним появилась фигура. Это был не Яруаши, Хирузин, Минато или Джирая, а неуклюжий шиноби в зеленом трико, отец Майта Гая Майта Дай. Потому что в прошлом Майта Дай получил ранг Такубицу Джоунина из-за Яруаши, большинство шиноби Канахи, в том числе и Обито, знали его. Но Обито вообще не интересовался внезапно появившимся Майта Даем и лишь спросил скучающим голосом. «Ты тоже хочешь остановить меня? Это не заслуживает внимания». Обито контролировал Кьюби, собираясь прибить Майтады одним хвостом. «Берегись, Минато!» Хирузин и Джирая были неподалеку. Минато обеспокоенно воскликнул, уже собираясь использовать Хирайшин, чтобы спасти Майтаде, но в этот момент Дай наклонил голову и резко надавил большим пальцем правой руки на грудь в районе сердца. Его тело извергло ужасающий импульс и покрылось кроваво-красной пылающей аурой. Это было построение высвобождения восьми врат. Фух, фигура Майтаде устремилась вверх, уклоняясь от хвоста Кьюби и нанося удар по Сусанаа. Бум! С ударом кулака Майтаде, купающегося в красном свете, огромный столб сжатого воздуха, видимый невооруженным глазом, обрушился на Сусанаа Обито. Под шокированными взглядами Хирузина, Джирая и Минато, Сусанаа Обито, которое им не удавалось сломать никакими средствами, мгновенно покрылось множеством трещин под этим ударом Майтаде. Бум! Этот удар мгновенно сокрушил Сусанаа Обито и обрушился на гигантскую голову Кьюби. Голова Кьюби сильно искривилась под этим ударом, и его массивное тело, казалось обладавшее безграничной силой, с грохотом отлетело назад, рухнув на землю вдали. Тишина. Разглядев этого шиноби, окутанного красной аурой, шиноби Конохи показали неверующие и ошеломленные взгляды. Это Майта Дай. Невероятно, всего одним ударом. Майта Дай до сих пор оставался Такубицу Джоунином, так и не получив ранг Джоунина. Он довольно сильно выделялся среди Такубицу Джоунинов, потому что обладал огромной силой, при том, что все остальные аспекты были просто ужасны. Наивысшая сила, ранее продемонстрированная Даем, позволила убить элитного Джоунина, но в этот момент он демонстрировал в десятки раз большую мощь. Это был ужасающий враг, которого не могли поколебать даже Джирая, Хирузин и Минато. Они были бессильны, но всего один удар Майта Дэ, даже Кьюби был отброшен с преувеличенной легкостью. Это Минато был сильно шокирован, наблюдая за происходящим, но быстро пришел в себя и отреагировал. Теперь у них есть шанс. Ранее они не могли преодолеть защиту Сусанаа, поэтому оставалось только пытаться изо всех сил сдержать Кьюби, не давая ему попасть в деревню, но появление шиноби, способного сломать Сусанаа, полностью меняет ситуацию. У них есть шанс на победу. Глава 197. Глава 197. На ином уровне. Это очень больно, но я уже приспособился. Упав на землю, Майта Дай прищурился и крепко сжал кулаки, а затем медленно расслабил их и крикнул: «Лорд 3 Хокаге, лорд 4 Хокаге, я возьму на себя лобовую атаку». Он не владеет фу-индзюцу, барьерным ниндзюцу или чем-то подобным, и может полагаться лишь на мощь Хачимон Тонка, чтобы сломить оборону противника. Заметно потрепанные Джирая, Хирузин и Минато посмотрели друг на друга, в глазах вспыхнул боевой дух, они видели шанс на победу. «Я не ожидал, что мощь Хачимон Тонка будет настолько ужасающа». Хирузин бросил на Майта Дэ глубокий взгляд. «Но жаль, такую силу можно использовать лишь один раз в жизни». Гигантский Кьюби, развалившийся на земле с деформированной головой, быстро вернулся в идеальное состояние и поднялся на ноги. В то же время появилась фигура Обито. Но на его теле не было вообще никаких ранений. Обито пристально посмотрел на Майта Дэ. «Кровавый пар — это Хачимон Тонка». При помощи Мангекью Шарингана Обито мог четко разглядеть чакру, текущую в теле Майта Дэ. Внимание сразу же привлекал огромный поток чакры, изливающийся из врат смерти. Обито сложил руки на груди и покачал головой. «ТСК, похоже, Хокаге Конохи не представляют собой ничего особенного, а лишь могут полагаться на других шиноби». Фух, Майта Дай вновь бросился вперед и нанес удар по лицу Обито, не собираясь выслушивать всякую ерунду. Ужасающий поток сжатого воздуха обрушился на фигуру Обито, но неожиданно, он просто стоял на месте, безразлично наблюдая за этой атакой. Фигура Обито даже не всколыхнулась, когда на нее обрушилась эта атака. «Мой кулак прошел насквозь», Майта Дай ошеломленно воскликнул. В то же время, Минато и остальные, мчащиеся в направлении Обито, тоже были сильно ошеломлены, наблюдая за этой странной сценой. Минато пристально посмотрел на Обито и сказал тяжелым голосом: «Это пространственно-временное дзюцу, это ты, Обито». «Обито мертв», Обито равнодушно сказал, «но его способности очень даже неплохи». Услышав эти слова, Хирузин заскрежетал зубами и воскликнул: «Значит, ты контролируешь тело Обито, Учиха Мадара. Биджу нужен, чтобы вернуть настоящее тело к пику». Будь то Минато, Хирузин или Джирая, в этот момент все они поверили, что перед ними действительно стоял настоящий Учиха Мадара. Причина этого была довольно проста: Обито не мог вырасти до такой степени, тем более за такое короткое время. Будь то манера поведения, способности или что-либо другое, включая эту ужасающую чакру, при попытке соотнести все это с Абито, захват тела Мадарой был единственным разумным объяснением. В таком состоянии, Мадара не должен быть способен параллельно контролировать Кьюби, тогда я смогу разорвать их связь. В момент, когда я появлюсь на теле Кьюби и использую технику, вы должны сразу же атаковать Мадару, только следите за тем, чтобы я и Кьюби не попали в диапазон атаки. Минато посмотрел на Дэя и серьезно сказал, независимо от того, забрал ли Мадара способности Абито или просто контролирует его тело, сейчас не время думать об этом, важнее всего разорвать связь и вновь запечатать Кьюби, тем самым лишив его источника силы. Понял. Дай кивнул и громко воскликнул. В следующее мгновение фигура Минато пропала, появившись на спине Кьюби, в то же время фигура Майта Дэя устремилась к Абито, вновь нанеся удар. Фух, огромный поток сжатого воздуха мгновенно поглотил фигуру Абито. Это заставило способность неосязаемости Камуи перенести тело Абито в другое пространство. В этот момент Минато приложил ладонь к спине Кьюби, быстро появилась сеть черных символов, резко разрывая связь Абито с Кьюби, что позволило тому прийти в сознание. Вслед за этим, не отрывая руку от спины Кьюби, Минато без колебания и промедления активировал Хирайшин, мгновенно исчезнув и появившись вместе с Кьюби на отдаленном горном хребте. Это немного проблемно. Абито хотел помешать Минато, но в момент, когда была активирована неосязаемость Камуи, он не мог использовать силу Мангекью, чтобы вмешаться в действия Минато, и лишь наблюдал со стороны за тем, как разрывается связь. Абито посмотрел вдаль, почувствовав чакру Кьюби далеко в горах, и холодно сказал, «Хаэм, собираетесь отвлечь меня от Конохи и заставить отступить?» «Нет». Джирайя посмотрел на Абито и покачал головой. «Ты все еще надеешься уйти, потеряв силу Кьюби?» Хирузин и Джирайя имели аналогичные намерения независимо от того, в каком состоянии находится Мадара. Они не могут позволить ему уйти. Но глядя на них, Абито вообще не проявил паники. Вместо этого в его глазах промелькнула насмешка. Лишился силы Кьюби. Ах, на самом деле вы сильно ошибаетесь. Для поддержания контроля Кьюби, мне приходилось выделять часть силы своих глаз, что не позволяло использовать их истинные способности. После этих слов, поток голубой чакры хлынул из его тела, мгновенно превысив размеры Сусанаа третьего этапа и продолжая расти. Майта Дай не стал сразу же бросаться в атаку, потому что два предыдущих удара были полностью проигнорированы странными способностями противника, и он чувствовал, что в теле осталось не так много сил, максимум на еще один удар. Это Хирузин и Джирайя шокированно замерли на месте, наблюдая за чакрой, хлынувшей высоко в небо. В их сердцах вспыхнула сильная дрожь. Ужасающий поток чакры принял форму колосса, высотой более сотни метров, на всей его поверхности, словно пламя, сияла голубая чакра. Он все еще способен высвободить настолько огромную чакру. Лицо Джирайи сильно помрачнело. Вслед за этим, под неверующим и шокированным взглядом Джирайи, Абито, находившийся в районе лба Сусанаа, поднял правую руку и сжал ладонью пустой воздух. Это еще не все. Кланг. С этим движением Абито, пылающая голубая чакра начала сжиматься и конденсироваться, принимая форму массивной брони, окутывающей тело гиганта. Пылающая подвижная чакра приняла твердую и стабильную форму. Просто стоя на месте, этот гигантский колосс, заключенный в броню, уже вселял ужас и отчаяние в окружающих шиноби. Это было завершенное Сусанаа. Будь то Джирайя, Джоунина и шиноби Анбу, находившиеся неподалеку, или остальные шиноби, наблюдавшие за происходящим из Конохи, все они широко раскрыли глаза, с ужасом и неверием глядя на этого ужасающего голубого гиганта, возвышающегося между небом и землей. Не только выпустил такой гигантский объем чакры, но и поддерживает его в стабильном состоянии. Это и есть сила Учихи Мадары. Джирайя не мог поверить своим глазам, наблюдая за этим ужасающим гигантом. Даже находясь в режиме мудреца, он почувствовал абсолютное отчаяние, глядя на возвышающееся завершенное Сусанаа. Такая сила. Руки Хирузина подрагивали. Эта сцена пробудила его давние воспоминания об ужасающей силе Учихи Мадары и Синджу Хаширамы. В сравнении с ними, эта сила на совершенно ином уровне. Глава 198. Последняя надежда. Сила Мангекью нынешнего Абито уступает Мадаре на пике. Контролируя Кьюби, его пределом является высвобождение Сусанаа третьего этапа. В случае высвобождения завершенного Сусанаа, ему было бы слишком трудно контролировать Кьюби. После того, как Минато разорвал его связь с Кьюби при помощи Фуиндзюцу, Обито больше не отвлекался на контроль Биджу и мог в полной мере проявить свою личную силу. Завершенная Сусанаа, так такая чакра. Практически все шиноби, наблюдавшие за этим из Канахи, начали заметно подрагивать, по спинам прокатился холодок. Некоторые даже с трудом держались на ногах, попав под давление этой ужасающей чакры. Это сильно отличается от Биджу. Завершенная Сусанаа испускает гораздо более мощное давление, чем Биджу. Дело в том, что за исключением гигантского объема, эта чакра еще и полностью стабильна. Можно сказать, что завершенная Сусанаа, в какой-то мере, эквивалентна потоку чакры высочайшего уровня. Ужасающая сила. Стабилизация потока чакры происходит на втором этапе киндзюцухатаки, то есть, сделав это, вы сразу же достигнете уровня джоунина. А при использовании завершенного Сусанаа, происходит стабилизация чудовищного объема чакры, сопоставимого с Биджу. Это приносило слишком сильное угнетение, разница словно между небом и землей. «Не сдавайтесь, лорд Хокаге!» Майта Дай поднял голову, посмотрев на гигантское завершенное Сусанаа. Находясь в состоянии построения высвобождения восьми врат, Дай не чувствовал слишком сильного угнетения. Его перекрывала ужасающая сила, наполнявшая тело. Фух! В следующий момент фигура Дай устремилась в небо, появившись напротив Обито и нанеся удар кулаком по голове завершенного Сусанаа. Дай вложил все силы в этот удар, твердо намереваясь вновь сокрушить оборону врага. Это его последний удар. Но, столкнувшись с этим ударом, Обито оставался абсолютно спокойным. Он безразлично посмотрел на Майта Дэя. Узор Мангикью расцвел мощной силой, начав быстро вращаться. Перед головой Сусанаа появилось темное завихрение. Бум! Поток сжатого воздуха столкнулся с темным завихрением и был полностью поглощен им, не достигнув завершенного Сусанаа. Как такое может быть? Дай ощутил дрожь в сердце, с неверием наблюдая за происходящим. Построение высвобождения восьми врат является кульминацией его силы. С помощью этой силы, он может подавить даже Кьюби, но при столкновении с пространственно-временным дзюцу Обито, это не имеет совершенно никакого значения. Майта Дай был уверен, что способен разрушить даже завершенное Сусанаа, но его сила не достигла уровня искажения пространства и полностью бесполезна против Камуи Обито. Тело Майта Дэя начало падать вниз. Это был его последний удар. Майта Дай чувствовал, как сила быстро покидает тело и яростная чакра, пылающая в районе сердца, неуклонно слабеет. «Я не смог защитить Канаху», — Майта Дай тихо прошептал. «Фух». Джирая подхватил падающее тело Дэя и поднял голову вверх, посмотрев в направлении Обито. Обито продолжил с абсолютным безразличием управлять завершенным Сусанаа, вытащив гигантский клинок, окутанный пылающей голубой чакрой. Под пристальными взглядами Хирузина и Джирай, завершенная Сусанаа опустила этот клинок. Бум! Мощь этого клинка давала ощущение рушащегося неба. Столкнувшись даже не с самим ударом, а просто с его отголосками, внешняя стена Канахи покрылась многочисленными трещинами и начала разваливаться на куски. Хирузин и Джирая, находившиеся совсем рядом со вспыхнувшим голубым слешем, чувствовали себя маленькими лодками посреди ужасающего шторма. Их тела были отброшены назад, даже просто устоять на месте не представлялось возможным. Фух! Гигантский голубой слэш рассек землю и устремился к горам вдали, аккуратно отрубив вершины двух горных пиков. Горные пики. Джирая и Хирузин, только что справившиеся с отголосками этой атаки и с трудом стоящие на ногах, ошеломленно посмотрели на отсеченные горные пики вдали. Расстояние до этих гор составляет не менее 10 километров, с легкостью отсечь два горных пика одним ударом с такого расстояния. Что за ужасающая мощь? Неужели первый Хокаге в прошлом сражался с таким монстром? Голос Джирай дрожал, ему не довелось пройти через ту эпоху, но теперь он лично засвидетельствовал ужасающую силу Мадары, выходящую за пределы воображения, и задавался вопросом, насколько же был силен Синджу Хаширама, подавлявший этого монстра. Наблюдая за этим ударом завершенного Сусанаа, даже Джирай ощутил огромный разрыв и отчаяние. Это было несравненно более гнетущее чувство, чем в момент столкновения с полубогом Шиноби Ханзо Саламандрой во время Второй мировой войны Шиноби. Пространственно-временное дзюцу, способная полностью аннулировать даже ту мощнейшую атаку Майта Дэя, ужасающая атака завершенного Сусанаа, сильно превосходящая ниндзюцу С-ранга. Если бы этот меч, только что, был направлен на Канаху, то вся деревня могла бы быть уничтожена. Атака и защита достигли ужасающей степени. Как противостоять такому врагу? Как и Джирая, Хирузин тоже ощутил беспомощность и отчаяние, совершенно не понимая, как противостоять такому врагу. Хирузин вдруг вспомнил об Яруаши. Сейчас он должен находиться в Канахе, но подумав об этом, он быстро пришел к выводу, что в такой ситуации скорость Яруаши не будет иметь никакого смысла, ведь защита завершенного Сусанаа не имеет мертвого угла, а одна его атака способна уничтожить всю Канаху. Кроме того, есть еще и пространственно-временное дзюцу. Уже почувствовали отчаяние, Обито посмотрел на Хирузина и Джираю, находившихся неподалеку, и безразлично сказал, видя, что они стоят с мрачными и потерянными лицами, не предпринимая никаких действий, словно уже проиграли битву. Вдруг он посмотрел на горы вдали, чувствуя, что чакра Кьюби, похоже, находится в процессе запечатывания, и холодно усмехнулся. «Хочешь снова запечатать Кьюби, но тогда ты не сможешь защитить Канаху». После этих слов, гигантские руки завершенного Сусанаа крепко сжали рукоять клинка и размеренно поднялись вверх, занеся его над Канахой. Шиноби Канахи, только что засвидетельствовавшим мощь этого клинка, было предельно ясно, что именно произойдет в момент его падения. Вся Канаха будет уничтожена. В то же время, посреди гор вдалеке от Канахи, чакра Кьюби быстро уменьшилась и исчезла без следа. Два человека стояли напротив друг друга, один из них тяжело вздохнул и опустился на колено. Человеком, опустившимся на одно колено, был Минато. В этот момент четвертый Хокаге чувствовал, что его душа быстро поглощается богом смерти, призванным при использовании Шики Фуджин. Он медленно повернул голову, посмотрев на гигантское завершенное Сусанаа, стоящее перед Канахой. «Оставляю это на тебя», — Минато с трудом прошептал. Человек, стоявший напротив Минато, уверенно кивнул, из тела хлынул поток чакры Кьюби, серебристое и золотое сияние переплелись между собой, фигура мгновенно исчезла. Минато горько улыбнулся, посмотрев на место, где только что исчезла фигура человека. Он думал, что способен защитить Канаху своими силами. Но как только над Канахой нависла настоящая угроза, он оказался не способен это сделать. Даже запечатать Кьюби в собственное тело оказалось невозможно, потому что его телосложение не способно нести огромную чакру сильнейшего Биджу. Можно было полагаться лишь на Шики Фуджи, чтобы запечатать себя вместе с Кьюби. Заметив происходящее на стороне Канахи, Минато с горечью осознал, что даже разобравшись с Кьюби, он не сможет предотвратить уничтожение деревни. Но, к счастью, в последний момент произошел неожиданный поворот, давший ему надежду. «Обязательно одержи победу и защити Канаху с помощью силы Кьюби, Яруаши!» Минато прошептал последние слова и упал на землю. Сознание постепенно погрузилось во тьму. Глава 199. Ладонь. Ранее. Канаха. Когда Майта Дай открыл восьмые врата и сокрушил Сусанаа Обито, заставляя того прибегнуть к неосязаемости Камуи, что позволило Минато найти возможность разорвать его связь с Кьюби. Яруаши, до сих пор остававшийся дома, резко повернул голову, посмотрев в направлении Минато и Кьюби. Майта Дай использовал построение высвобождения восьми врат. Наверное, Обито очень не понравилось, что его танец прервали на полпути. Яруаши усмехнулся, а затем обратился к Какаши и остальным. «Оставайтесь дома, ни в коем случае ничего не предпринимайте». Фух. После этих слов, фигура Яруаши размылась и мгновенно покинула дом. Он не отправился на поле битвы, чтобы столкнуться с Обито, а вместо этого на огромной скорости покинул Канаху с другого направления, отправившись к горам, откуда исходили колебания чакры Кьюби. Примерно месяц назад, его способность ускорения потока времени снова улучшилась, достигнув шестикратного ускорения. С шестикратным ускорением потока времени, в сочетании с телом мудреца, Яруаши был чрезвычайно быстр, даже не открывая грозовые врата. Он очень быстро достиг места, где находились Минато и Кьюби. Прибыв туда, он увидел Минато, находящегося в отчаянной ситуации. Яруаши мог явно ощутить колебания чрезвычайно злой и холодной духовной силы, исходящие из-за спины Минато, стоящего прямо на голове Кьюби, вызванные применением Шики Фуджин. Шики Фуджин влилось в тело Минато и через него взяло под контроль Кьюби. Минато понимал, что со своим телосложением не сможет стать Джинчурики Кьюби, поэтому в данной ситуации обычные Фуин Дзюцу полностью бесполезны. Немедленно остановить Кьюби можно было, только использовав Шики Фуджин, чтобы принудительно взять Биджу под контроль и забрать его вместе с собой. Но, увидев завершенное Сусана Обито, он понял, что это не сработает. Минато думал, что мощь противника сильно зависит от Кьюби, и его запечатывания будет достаточно, чтобы обеспечить победу Джирая и Хирузина, но все оказалось иначе. Если он использует Шики Фуджин, чтобы нейтрализовать Кьюби, тогда будет никому остановить Учиху Мадару, а из-за недостаточно мощного телосложения, он не имеет возможности стать Джинчурики Кьюби, чтобы вернуться и дать бой противнику. В этот момент отчаяния появился Яруаши. Это и есть бог смерти, призываемый во время использования Шики Фуджин. Я не вижу его, но могу почувствовать это нечистая сила Фуиндзюцу. Яруаши посмотрел за спину Минато и прищурился. Этот бог смерти, вызываемый при использовании Шики Фуджин, в его восприятии казался огромным сгустком хаотичной и чрезвычайно злобной духовной энергии. Это выходит далеко за пределы того, чем может обладать любой нормальный шиноби. В голове Яруаши промелькнула догадка, которую он обдумывал ранее. Мудрец шести путей разделил чакру Джуби на 9 частей, а его внешнюю оболочку, Гидамаза, запечатал внутри луны. Тогда, куда делся дух Кагуи? Черный Зицу? Нет, черный Зицу — это лишь его часть, очень маленькая часть. Состояние духовной энергии Кагуи должно быть схоже с мудрецом шести путей, обладающим бессмертием и способным свободно перемещаться между иллюзорным и реальным миром. Есть очень большая вероятность того, что этот бог смерти, призываемый во время использования Шики Фуджин, является частью духовной энергии Кагуи, но эта часть не обладает сознанием, потому что находится в изувеченном и хаотичном состоянии. Яруаши, ты практикуешь синдзюцу? Посмотрев на Яруаши, Минато удивленно воскликнул. Он явно ощущал, что телосложение Яруаши очень сильно отличается от того, каким оно было на момент их последней встречи. Яруаши посмотрел на Минато, находящегося в очень тяжелом состоянии из-за использования Шики Фуджин, и спокойно кивнул. Да, Минато задумался на мгновение и вздохнул. С этим телосложением ты должен быть в состоянии нести чакру Кьюби. Ты хочешь, чтобы я стал Джинчурики Кьюби? Яруаши прервал его слова. Минато кивнул и посмотрел на Учиху Мадару вдали. Я не могу стать Джинчурики Кьюби. Учитель Джирая и третий Хокаге не способны справиться с Мадарой. Теперь только ты, став Джинчурики Кьюби, будешь иметь шанс остановить его. Теперь ты хочешь переложить ответственность за Конаху на меня, Минато? Яруаши спокойно сказал. В глазах Минато промелькнула горечь и беспомощность. Я понимаю, что это кажется тебе смешным, но теперь я могу поступить только так. Сейчас только ты способен остановить этого человека, как Хокаге. Я оказался не способен на это, Яруаши, я не продержусь долго. Яруаши был удивлен. Он не ожидал, что события будут развиваться таким образом. Изначально, Яруаши и правда появился здесь из-за Кьюби, потому что с нынешним телосложением, он должен быть способен стать его Джинчурики. Получив чакру Кьюби, он еще на шаг приблизится к уровню шести путей или даже частично достигнет его. Яруаши не ожидал, что Минато возьмет на себя инициативу, предложив ему стать Джинчурики Кьюби. Предполагалось, что за это придется заплатить определенную цену. Но если подумать, то с точки зрения Минато, это действительно было единственным способом разрешить кризис Конохи. В следующее мгновение, чакра Кьюби, находившаяся под контролем Шики Фуджин Минато, хлынула в тело Яруаши. Полагаясь на тело мудреца, он спокойно принял чакру Кьюби. Все прошло даже более гладко, чем в случае членов клана Узумаки. «Оставляю это на тебя», — Минато с трудом прошептал. Яруаши сконцентрировался, почувствовав печать, оставленную в Конохе, и мгновенно исчез, активировав Хирайшин. Фух, в Конохе. Фигура Яруаши появилась на крыше его дома. Отсюда можно было увидеть завершенное Сусана Обито, опускающее гигантский клинок сверху вниз в направлении Конохи. Отсюда начинается новая глава в истории Конохи. Яруаши сложил руки на груди и посмотрел на гигантский клинок в небе. Вспыхнуло бледно-золотистое сияние, окутавшее его фигуру, а затем он плавно поднялся в воздух. Идеальный режим мудреца обладает способностью к полету. Объединение трех режимов мудреца подняло степень его слияния с природной энергией до такой степени, что окружающий мир, наполненный природной энергией, стал для Яруаши морем, в котором он был рыбой. Под пристальными взглядами бесчисленных шиноби Конохи, в небо над Конохой поднялась фигура Яруаши, окутанная золотистым светом, и встала на пути огромного меча завершенного Сусанаа. Смотрите, там. Ах, кто это? Такая чакра, неужели это Яруаши? В крайне напряженных глазах сенсоров промелькнул блеск. Яруаши. Серебряная вспышка Канахи. Это еще не конец. Есть последняя надежда. Узнав, что человеком, летящим навстречу гигантскому клинку, был Яруаши, бесчисленные шиноби Канахи пристально посмотрели на него, ощущая крайнее напряжение. Дыхание всех людей замерло и окружающая атмосфера застыла, казалось, само время остановилось. Яруаши. Сможет ли он остановить настолько ужасающего врага? В Канахе невозможно найти шиноби, никогда не слышавшего об Яруаши, но мало кому довелось увидеть его в действии. Особенно убийство третьего Райкаге, Ханза Саламандра и семи мечников тумана. Практически никому не удалось увидеть самые знаменитые подвиги серебряной вспышки своими глазами. Все мирные жители и шиноби Канахи осознавали, что Яруаши возможно является сильнейшим шиноби в мире, но они не понимали, какой именно степени достигла его сила. В этой застывшей атмосфере Яруаши, окутанный золотым сиянием, столкнулся с гигантским мечом завершенного Сусанаа. Под напряженными взглядами бесчисленных людей, крошечная фигура Яруаши, не способная сравниться по размеру даже с ладонью завершенного Сусанаа, просто подняла ладонь, поставив ее на пути гигантского падающего меча. Пух! Этот меч, ранее с легкостью рассекавший горы на огромном расстоянии, резко застыл в воздухе, в момент соприкосновения с ладонью Яруаши. Когда пальцы Яруаши сжались, надавив на гигантский меч, по нему мгновенно распространилось множество трещин. Под опустевшими и непонимающими взглядами окружающих, гигантский меч начал распадаться на множество пятен света. Тишина. Канаха погрузилась в тишину. Глава 200. Глава 200. Сила Яруаши. Фух. Меч завершенного Сусанаа распался в радиусе примерно 15 метров от ладони Яруаши, что привело к разделению лезвия меча на две части. Часть клинка, расположенная за пределами домена времени, не была подвержена воздействию обратного потока времени. Яруаши опустил руку и задумчиво прошептал, оценивая результат столкновения. С улучшением способности ускорения потока времени до шестикратного ускорения, радиус домена времени тоже расширился, достигнув 15 метров, и разрушилась именно часть клинка завершенного Сусанаа, вошедшая в домен времени. В сравнении со спокойным Яруаши, Абита ощутил сильнейший шок в сердце. Это атака завершенного Сусанаа, но она была легко заблокирована Яруаши. Твоя способность превосходит завершенное Сусанаа. Абита пристально посмотрел на Яруаши, парящего в воздухе. Способность Яруаши далеко не так проста, как обычное ускорение. Абита испытал это лично, в их предыдущей битве. В соответствии со всей информацией, которую удалось собрать белому Зицу, и тем, что он видел лично, Яруаши должен обладать чрезвычайно необычной и мощной способностью, именуемой доменом. В пределах этого домена, он может аннулировать практически любую атаку. По эффекту, это схоже с его неосязаемостью Камуи, но полностью отличается по своей сути. У Абита было два основных суждения, сделанных по поводу данной способности. Первым было то, что эта способность схожа с Изанаги, запретной техникой клана Учиха, то есть Яруаши может стирать грань между иллюзией и реальностью в пределах этого домена. Можно изменять реальность в пределах домена. Эта способность чрезвычайно сильна, но использование Изанаги приводит к полной слепоте одного глаза, в то время как Яруаши, кажется, способен использовать ее по желанию. Учитывая это и знаменитую скорость Яруаши, более вероятным является его второе предположение – способность нарушать течение времени. В пределах домена Яруаши способен в какой-то степени влиять на течение времени. Независимо от того, какой из вариантов верен, это чрезвычайно мощная и проблемная способность, поэтому Абита не хотел вступать в схватку с Яруаши. Но, рано или поздно ему в любом случае придется столкнуться с этим препятствием, это неизбежно, так что Абита был не против подтвердить способности Яруаши в реальной битве. Способность Яруаши, несомненно, очень сильна, но Абита не испытывал никакого страха, ведь он обладает способностью Камуи, позволяющей манипулировать самим пространством. Яруаши посмотрел на Абита. Он ничего не сказал и устремился вниз, приземлившись перед фигурой Майтадея и вообще не обратив внимания на Джираю, стоящего рядом. Тело Майтадея покидали последние крупицы жизни. Яруаши наклонился и приложил ладонь к сердцу Дея, хлынула энергия времени, пламя жизни, находившееся на грани затухания, быстро разгорелось вновь, практически полностью восстановившись. После этого, Яруаши вновь посмотрел на Обито и спокойно спросил: «Мадара уже мертв, я живее всех живых». Обито холодно ответил и продолжил управлять завершенным Сусанаа, быстро восстановив клинок и вновь нанеся удар в направлении Конохи. Яруаши полетел навстречу падающему лезвию и спокойно взмахнул ладонью. Щелк, меч завершенного Сусанаа вновь рухнул. «Не нужно притворяться, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Обито Рин сейчас здесь. Ты намерен уничтожить Коноху вместе с ней?» Яруаши быстро полетел вверх, остановившись на уровне головы завершенного Сусанаа, и посмотрел на Обито. Обито прищурился и холодно сказал: «Это не имеет никакого отношения к Рин. Ты хочешь использовать ее, чтобы угрожать мне? К твоему сожалению, даже если Рин умрет, у меня есть способ воскресить ее». Яруаши неторопливо достал клинок Кусанаги из ножен. «Теперь твоей целью является изменение мира, не так ли?» «Да, я хочу создать мир, в котором не будет войн». Когда Обито говорил это, его взгляд наполнился уверенностью и непреклонностью. Яруаши действительно очень силен и спас многих людей Конохи, но в то же время, остальному миру, он принес гораздо больше боли. Серебряная вспышка Конохи не способна принести спасение и покой всему миру, это может сделать только он. Он готов нести на себе этот груз и терпеть эту боль, чтобы в будущем жить вместе с Рин в идеальном мире. Но, не дожидаясь, пока Обито начнет свою пламенную речь, Яруаши резко прервал его. Чакра атрибута Райта нахлынула по меридианам, прорывая шестые грозовые врата. Тело извергло ужасающий поток серебристой чакры. «Хватит, нет необходимости продолжать разговор». Яруаши поднял клинок Кусанаги перед собой и сказал скучающим голосом: «В следующее мгновение». Он взмахнул клинком в направлении головы завершенного Сусанаа. «Изменить мир? Спасти мир?» В глазах Яруаши, нынешний Обито ничем не отличался от подростка, подверженного тяжелой форме синдрома восьмиклассника. «Похоже, нужно помочь Обито осознать реальность». Фух, яркая серебристая вспышка рассекла воздух. Хотя эта атака казалась не слишком грозной и внушающей, в сравнении с небесной вспышкой, но с кардинальными изменениями, принесенными шестыми грозовыми вратами и телом мудреца, ее скорость достигла ужасающей степени. Даже динамическое зрение Мангекю Шарингана было практически не способно уловить траекторию этого слеша. Серебристый слеш промелькнул словно молния, мгновенно приблизившись к Обито и обрушившись на голову завершенного Сусанаа. Разразился взрыв серебристого света. Бум! Столкнувшись с этим слешем, голова завершенного Сусанаа, словно хрупкое зеркало, покрылась многочисленными трещинами. После открытия шестых грозовых врат, даже самый обычный слеш Яруаши не уступал по силе небесной вспышки и мог прорваться через защиту завершенного Сусанаа. Джирая и Хирузин ощутили сильную дрожь в сердце, наблюдая за этой сценой. Всего один удар. Это и есть его истинная сила. Во время сражения с Обито, они в полной мере прочувствовали ужасающую защиту Сусанаа. Они были бессильны еще перед Сусанаа третьего этапа, а завершенное Сусанаа было намного более ужасающим, но такая защита не смогла остановить клинок Яруаши. Ранее, когда Яруаши справился с мечом завершенного Сусанаа, это выглядело очень странно и было больше похоже на какое-то фуиндзюцу, чем на чистую силу, но на этот раз Хирузин и Джирая могли ощутить, что удар Яруаши является чистым проявлением силы. Это многократно превосходит их на совершенно ином уровне. Серебряная вспышка. В Конохе, лица мирных жителей и шиноби, с напряжением и отчаянием наблюдавших за происходящим, озарились радостью и ликованием. Это сила серебряной вспышки Конохи. Нет, казалось, этого было недостаточно, чтобы в полной мере охарактеризовать нынешнего Яруаши. Глядя на эту силу, им на ум приходил лишь один человек. Человек, положивший конец эпохе воюющих государств, создавший Коноху и победивший Учиху Мадару в легендарной битве в долине завершения, первый Хокаге Синджу Хаширама, известный во всем мире как бог Шиноби. Глава 201. Меч Камуи vs меч возврата. Треск. Когда голова завершенного Сусанаа покрылась многочисленными трещинами, Яруаши еще раз взмахнул клинком, собираясь окончательно разрушить ее. За пределами домена неужели он достаточно силен, чтобы уничтожить завершенное Сусанаа только за счет физической силы и чакры? Учиха Обито понял, что Яруаши стал гораздо сильнее, чем год назад. Не только он стал намного сильнее за прошедший год. Без колебаний, его узор Мангекю начал быстро вращаться. Камуи. Схлынувшим потоком силы глаз, в пространстве перед Обито образовалось черное завихрение, в последний момент поглотившие слеж Яруаши, собиравшийся обрушиться на голову завершенного Сусанаа. После поглощения второй атаки Яруаши, лицо Обито, скрытое под маской, заметно побледнело. Его посетило тяжелое чувство. Чакра отстает от силы глаз. Будь то сила глаз или чакра, Обито во всем заметно уступает Мадаринапике, как ранее, когда он не мог использовать завершенное Сусанаа, взяв под контроль Кьюби. Яруаши полностью отличается от кого-то вроде Джирая или Хирузина, с которыми можно разобраться просто по желанию, его сила на совершенно ином уровне по сравнению с ними. Сейчас он не способен слишком долго продержаться в такой интенсивной битве. Это не должно затянуться. Необходимо как можно скорее завершить битву. Обито больше не использовал Камуи, чтобы противостоять атакам Яруаши. Столкнувшись с еще несколькими стремительными слишами Яруаши, голова завершенного Сусанаа не выдержала и полностью разрушилась, раскрывая тело Обито. Серебристый слеж обрушился на Обито, но он просто прошел сквозь его фигуру, не встретив никакого сопротивления и не нанеся вообще никакого вреда. Способность неосязаемости Камуи, как всегда, слишком возмутительна. Похоже, обычные атаки будут полностью бесполезны против тебя. Тогда, попробуй это. Обито холодно посмотрел на Яруаши. С низким ревом Обито, Мангекю Шаринган начал быстро вращаться, изливая огромное количество силы. После выпуска настолько большого количества силы Мангекю за один раз, лицо Обито, скрытое под маской, стало чрезвычайно бледным. Он ослаб до такой степени, что огромное завершенное Сусанаа начало показывать признаки потери стабильности и распада. Однако, Обито все же удалось удержать его от распада. Жужжание. Руки завершенного Сусанаа крепко обхватили рукоять гигантского меча. К сломанному лезвию хлынул поток черного света. Он быстро распространился, полностью окутав оставшуюся половину лезвия. Это была не материя или энергия, а чистая сила Камуи. Это сильнейшая атака Обито, при использовании которой сила Камуи вливается в лезвие клинка. Меч Камуи. Обито яростно воскликнул. Лезвие меча, окутанное силой Камуи, двинулось вперед. Обито понимал, что Яруаши сможет спокойно уклониться от этой атаки за счет скорости, поэтому этот меч был направлен не только на Яруаши, но и на Канаху. Это должно вынудить его столкнуться с клинком. Если Яруаши действительно осмелится парировать эту атаку, у него не будет никаких шансов на успех, даже будь сила его домена приближена к Изанаги, потому что это пространственный разрез. Он искажает любую материю, которой касается. При столкновении с этим мечом, Яруаши будет искажен и изгнан из этого пространства, через образовавшийся разрез. Даже если он сможет пережить пространственное искажение, способность Изанаги не поможет вернуться в это пространство. Отказ от уклонения от этой атаки равносилен смерти. Пространственный разрез, есть какие-то навыки. В глазах Яруаши вспыхнул свет, при взгляде на падающий клинок Обито. Домен времени не движется вместе с ним, а фиксируется на определенном месте в момент высвобождения, хотя он может регулировать размер создаваемого домена времени, но одновременно может существовать лишь один домен. При попытке высвобождения второго, первый сразу же исчезает. Во время предыдущей битвы с Обито он удостоверился, что домен времени, созданный в этом мире, не может проникать через пространство, воздействуя на Обито, находящегося в состоянии неосязаемости Камуи. Получается, трудно предсказать, что именно произойдет в момент непосредственного контакта с мечом Камуи. Вполне вероятно, что энергия времени покинет пределы этого пространства и будет мгновенно аннулирована, оказавшись за пределами домена времени, так что есть риск того, что он будет отправлен за пределы этого пространства. Но даже осознавая это, Яруаши все еще оставался спокойным при столкновении с этим ударом Обито, потому что у него тоже есть подобное средство. Яруаши вернул клинок Кусанаги в ножны и пристально посмотрел на падающий меч Камуи, в то же время сложив ладони перед собой и разведя их в стороны. Между ладонями вспыхнула энергия времени, излучающая радужный блеск. Присмотревшись повнимательнее, можно заметить, как бесчисленные сияния разнообразных цветов перекрывают друг друга, словно неустанно вращающийся калейдоскоп. Эта энергия времени, собирающаяся между отдаляющимися ладонями Яруаши, постепенно сформировала сияющий клинок. Было бы неправильно назвать это мечом времени, потому что он представляет собой не истинную силу времени, а сформирован из энергии времени, сгенерированной способностью обратного потока времени, и несет в себе лишь силу этой способности. Это меч возврата. Это. Взгляд Обито едва заметно дрогнул. Он не мог ощутить энергию, собравшуюся в руках Яруаши, в восприятии как будто ничего не существовало, но ему удалось кое-что увидеть при помощи Мангекю Шарингана. Если меч кому и представляет собой искаженное и разрушенное пространство, то сияющий меч в руках Яруаши представляет собой бесчисленное количество копий этого пространства. Словно в зеркале, в этом клинке можно было разглядеть бесчисленные перекрывающиеся отражения окружающего мира. Через мгновение, Яруаши сжал рукоять меча возврата одной рукой и взмахнул им навстречу мечу Камуи. Жужжание. Огромное сломанное лезвие, окутанное силой Камуи, столкнулось с небольшим сияющим мечом в руке Яруаши. На мгновение все замерло. Меч Камуи. Меч возврата. Это столкновение пространства и времени. Пространство и время. Яруаши не знал, какая из этих сил стоит на более высоком уровне, но по крайней мере, в момент столкновения меча Камуи и меча возврата, он сразу же понял, что приоритет находится на стороне меча возврата. В тишине, над Яруаши появился черный вихрь, но он был заблокирован прокатившейся светлой рябью, напоминающей рябь на поверхности воды. Она быстро вернула искаженное пространство в первоначальное состояние. В итоге, все исчезло без следа. Сила Камуи бесследно исчезла вместе с остатками меча и частью рук завершенного Сусанаа. Остались лишь половины рук, безвольно падающие вниз. «Мой меч Камуи!» В разуме Обито вспыхнули сильные волны. Что это только что было? Сила Изанаги или сила времени? Он не мог сказать с полной уверенностью, но чувствовал, что вероятность второго варианта гораздо выше. Способность влиять на время в пределах определенного пространства. На самом деле, Обито уже ожидал этого, но когда предположение действительно подтвердилось, он все еще почувствовал сильное угнетение, ведь это означает, что он не сможет победить Яруаши. С нынешней силой это точно невозможно. Обито, пора уходить. Минато запечатал в нем Кьюби. Теперь, если вы вступите в длительную битву, у тебя не будет никаких шансов на победу. В голове Обито прозвучал мрачный голос белого Зицу. Я не ожидал, что он сможет получить такую силу после поглощения жилы дракона. Нам пора уходить. Тело Обито еле заметно дрожало. Это было похоже на холодный дождь, капли которого проникали через кожу и текли прямо в его сердце. Получив от Учихи Мадары огромную силу, он думал, что сможет легко поймать Биджу одного за другим, но неожиданно, Яруаши все еще стоял на его пути. Яруаши все еще сильнее его. В глазах Обито вспыхнуло сильное нежелание. Он заскрежетал зубами и начал управлять поврежденным завершенным Сусанаа, заставляя его занести гигантскую ногу вперед и опустить ее на Канаху. Яруаши быстро упал на землю и невозмутимо нанес удар правой рукой в направлении подошвы опускающейся ноги Сусанаа, а левой ударил в направлении Обито. Бум, бум, бум. В мгновение ока, эти кулаки оставили бесчисленное количество остаточных изображений, сформировав плотную ударную волну в форме множества силуэтов кулаков, хлынувшую в направлении поврежденного завершенного Сусанаа. Столкнувшись с непрерывным потоком ударов, завершенное Сусанаа начало распадаться на множество мелких кусочков, сверху вниз, начиная от подошвы и к туловищу. В то же время, к самому Обито тоже устремилась плотная и масштабная серия атак. Глядя на завершенное Сусанаа, разрушающиеся под градом атак Яруаши, Шиноби Канахи нервно сглотнули, с близкого расстояния ощущая ужасающую силу, заключенную в каждом из этих ударов. Некоторые люди даже невольно попятились назад и упали на землю. Это столкновение было намного более громоздким и шокирующим, в сравнении с предыдущим. «Не могу использовать Камуи для побега, он хорошо понимает мою силу». Столкнувшись с плотным и масштабным потоком атак Яруаши, Обито был вынужден постоянно находиться в состоянии неосязаемости Камуи. Чувствуя, что чакра и сила Мангекью уже на исходе, он заскрежетал зубами и побежал прочь, полностью отказавшись от битвы. Яруаши не собирался отпускать Обито так легко. Сбежать будет не так просто. Полностью разрушив завершенное Сусанаа, Яруаши бросился в погоню за Обито, продолжив неустанно атаковать его, не давая возможности использовать Камуи для побега в другое пространство. Две фигуры быстро отдалились от Канахи, исчезая на расстоянии. Непрекращающийся рев и грохот, создаваемый градом атак Яруаши, становился все более и более отдаленным. Шиноби Канахи, продолжавшие пораженно смотреть в небо, наконец-то начали приходить в себя. Но они все еще не могли подавить шок в своих сердцах, глядя на окружающие разрушения, вроде расколотой земли вокруг Канахи и отсеченных горных пиков вдали, словно все это сон или иллюзия. Лишь рев и грохот, продолжавшие доноситься издалека, возвращали их к реальности, заставляя поверить, что все произошедшее не было простой иллюзией. Глава 202. Возвращение. Долина завершения. Яруаши стоял на огромной каменной статуе Синджуха Ширамы, но на голове у Чихимадары не было обито, а окружающая земля была в беспорядке. Кому и обратный призыв. Это действительно проблемное сочетание. Яруаши покачал головой. Обратный призыв, на самом деле, не очень подходит для побега, ведь нет никакого смысла активировать эту технику с близкого расстояния, а на большом расстоянии информация не может быть мгновенно передана другой стороне, чтобы в нужный момент немедленно применить технику. Но Абита имеет белого зицу на своей стороне, что позволяет ему передавать информацию на большие расстояния. Вдобавок неосязаемость кому и можно по праву назвать абсолютной защитой, так что в случае попадания в критическую ситуацию, не составит труда дождаться применения техники другой стороной. Говоря об чистой силе, сейчас Абита очень далек от уровня шести путей. Но что касается способности сохранения жизни, даже окажись на месте Яруаши Ацуцуки Кагуя, у нее тоже возникли бы проблемы, ведь технику обратного призыва слишком трудно прервать. На самом деле, даже поставив на свое место Кагую, Яруаши не мог придумать, как остановить Абита. Возможно, только вечное Цукуими могло бы гарантированно предотвратить побег. Способность к сохранению жизни действительно велика. С этим могла бы помочь способность остановки потока времени, атака искажающая пространство, как у Майта Гая в оригинале, или дзюцу, позволяющие вмешиваться в пространство. Яруаши задумчиво прошептал. На самом деле, дзюцу типа души или гендзюцу высшего уровня тоже должны иметь эффект, но Яруаши не хорош в иллюзиях, а другая сторона, Учиха с Мангекью, так что этот вариант даже не стоит рассматривать, только если не получить Катамацуками, тогда это, скорее всего, будет иметь эффект. Через некоторое время фигура Яруаши размылась, помчавшись в направлении Канахи. Теперь он Джинчурики Кьюби, а Рин Джинчурики Санби, так что черный Зицу должен найти способ одолеть его, иначе желание воскресить Кагую будет не более чем просто мечтой. И со временем он будет становиться только сильнее, будь то дальнейшее улучшение способности иллюзорных часов или открытие следующих врат, все это обязательно увеличит его силу.